Глава 13. Израильтяне снова стали творить дела, ненавистные Господу, и Господь на 40 лет отдал их в руки филистимлян. Был один человек, Маноах из Цары, из племени Дана. Жена Маноаха была бесплодна, не было у нее детей. И явился ей ангел Господа. «Ты бесплодна, нет у тебя детей», — сказал он. «Но ты зачнешь и родишь сына. Смотри же, не пей ни вина, ни пива, и не ешь ни чистой пищи. Ты зачнешь и родишь сына. Он не должен стричь волосы, потому что он от рождения будет Назареем Божьим. И он положит начало избавлению Израиля от филистимлян». Женщина пошла и сказала мужу: «Приходил ко мне человек Божий. Он был как Божий ангел, грозен был его вид. Я не спросила, откуда он, имени своего он мне не назвал. Он сказал мне: ты зачнешь и родишь сына, не пей ни вина, ни пива и не ешь ни чистой пищи. Твой сын от рождения до самой смерти будет Назареем Божьим». Маноах стал просить Господа: «О, владыка, пусть снова придет к нам тот человек Божий, твой посланец. Пусть он скажет нам, что делать с ребенком, который у нас родится». Бог внял Маноаху. Ангел Господа вновь явился его жене. Та сидела в поле. Маноаха рядом не было. Она тут же побежала к мужу и сказала ему: «Снова пришел тот человек, что тогда приходил». Маноах тотчас встал, последовал за женой и, подойдя к тому человеку, спросил: «Это ты говорил тогда с моей женой?» Тот ответил: «Да, я». Маноах спросил: «Когда твои слова сбудутся, как должен жить этот мальчик? Что он должен делать?» Ангел Господа ответил ему: «Пусть твоя жена не делает ничего того, что я запретил ей. Пусть не ест ничего, что рождает виноградная лоза, и не пьет вина и пива. Пусть не ест нечистой пищи. Пусть соблюдает все, что я велел ей». «Побудь с нами еще», — сказал Маноах ангелу Господа. «Мы зарежем козленка и приготовим его для тебя». «Даже если я побуду у тебя еще», — ответил ангел Господа, — «я не стану есть твоей пищи. Но если ты хочешь принести Господу жертву всесожжения, то принеси ее». А Маноах еще не понял, что перед ним ангел Господа. «Как твое имя?» — спросил Маноах у ангела. «Мы помянем тебя с благодарностью, когда твои слова сбудутся». Но ангел Господа сказал: «Зачем тебе мое имя? Оно тайна и чудо». Взяв козленка и хлебное приношение, Маноах принес на скале жертву Господу. И вот на глазах у Маноаха и его жены Господь сотворил чудо. Когда над жертвенником поднялся к небу огонь, то ангел Господа у них на глазах вознесся в этом огне. Они пали ниц. И больше ангел не являлся ни Маноаху, ни его жене. Теперь Маноах знал, то был ангел Господа. «Мы умрем», — сказал Маноах жене, — «ведь мы видели Бога». Но жена возразила: «Если бы Господь хотел нас убить, Он не принял бы от нас ни всесожжения, ни хлебного приношения. Он не явил бы нам ничего и ничего бы нам не поведал». Она родила сына и дала ему имя Самсон. Мальчик вырос, с ним пребывало Господне благословение. Впервые Дух Господа овладел Самсоном, когда Самсон был в Махане-Дане между Царой и Эштаолом.